Глава 4. Впрочем, долго сидеть на дереве и любоваться летающими островами нам не позволили, потому что Маю все-таки нашли. Набежали воспитатели, пожилые матроны, столпились внизу, запричитали, заохали, наказывая ей тотчас же спускаться с дерева, потому что это опасно для жизни. К тому же не пристало вести себя подобным образом принцессе из рода Карвайеров. На это принцесса из рода Карвайеров лишь хмыкнула и принялась демонстративно раскачиваться на ветке, из-за чего несколько престарелых воспитательниц схватилось за сердце. Затем досталось и мне, потому что я попыталась защитить девочку. Сказала им оставить ее в покое. Когда, если не в этом возрасте, ей еще лазить по деревьям? Но тут появилась суровая леди Элисенда, и все разрешилось само собой. Уставилась на нас недовольно, повела темными бровями, и Майя, вздохнув, полезла вниз. Ну и я за ней. «Вы не должны ее наказывать», — спустившись, заявила я леди Элисенде. «Она ничего плохого не сделала». «Никто и никого не будет наказывать», — снова нахмурилась распорядительница. «Майя, живо во дворец! Твои учителя уже с ног сбились. Да и вас, юная леди, тоже поджидает учитель». «Меня?» — «Учитель танцев», — пояснила леди Элисенда. «И придворного этикета. Этим вечером вы встречаетесь с королем Эйдаром. Если вы ему приглянетесь, то пройдете первое испытание. В этом случае вас ждет бал, на котором, вполне возможно, король пригласит вас на танец, чтобы его постигло жестокое разочарование из-за ваших манер». Она едва заметно усмехнулась. «Или же неумение танцевать». «Спасибо», — отозвалась я немного растерянно, потому что не ожидала подобного поворота. К этому времени у меня сложилось стойкое впечатление, что на нас, обитательниц нижнего уровня, все махнули рукой, считая наше пребывание на отборе всего лишь формальностью, пунктом и подпунктом в харте и согласии. Конечно же, я буду премного благодарна, но моя благодарность леди Элисенду нисколько не заинтересовала. «И вот еще!» — она окинула взглядом меня с ног до головы. «Советую вам сменить свой наряд на более подходящий. В этом вы выглядите довольно... вспотевшей». После чего развернулась и двинулась по едва различимой тропинке, петляющей по краю острова, вдоль зарослей, через которые я с таким трудом пробиралась. Оказалось, во дворец можно попасть совсем другим путем. Принцесса, попрощавшись со мной, убежала далеко вперед. Воспитатели спешили за ней, уговаривая погодить, смотреть под ноги и не разбить коленки. Я же шагала по тропинке рядом с леди Элисендой. Какое-то время мы шли молча, но затем, когда обогнули заросли и перед нами открылся чудесный вид на сверкающий на солнце мраморный дворец, увенчанный золотыми куполами, я решила задать тревожащий меня вопрос. Спросила, что будет с теми девушками, кто провалит отбор? «Они вернутся к своим семьям», — отозвалась распорядительница, но тут же добавила. «Но избранницы с Фортрайта и Шои это не касается. По нашим законам вы не можете отправиться в родной мир. Поэтому, леди Шантье, вам следует уже начинать привыкать к мысли, что вы останетесь в Эдессе навсегда». «В качестве кого мы здесь останемся?» Я кинула взгляд на ее строгое лицо, а затем посмотрела на небо, в котором парили драконы. Черные и ни одного красного, на которых я любовалась сквозь прореху в ткани мироздания, сидя на берегу Риила. Еще одна загадка мира Эдессы. «В своих мирах вы занимали довольно высокое положение. Вы все либо особо королевской крови, либо дочери придворных, поэтому король Эйдар устроит ваши судьбы так, чтобы вы не слишком потеряли в своем статусе». «И каким же образом мы не слишком потеряем в статусе?» «Каждый из вас получит хорошее приданное из казны. Затем вам подыщут тех, кто позаботится о вашей дальнейшей судьбе. Насколько я понимаю, речь идет вовсе не об опекунстве». «Вы правы, леди Шантье». Несколько секунд мы шли молча, затем она добавила. «После отбора вы станете женами или же Атори, высшей знати Эдессы. Впрочем, советую вам куда больше рассчитывать на второй вариант». Я кивнула, потому что примерно то же самое слышала от Зены. Единственное, с женами было понятно, а вот «Атори?» – переспросила я. «Это что-то вроде признанных обществом любовниц, чьи дети будут иметь такие же права, как и законные наследники?» Я припоминала что-то из своих уроков еще в столице, но в ту пору мне было слишком мало лет, чтобы учителя объяснили мне полное значение этого слова. Вот и сейчас леди Элисенда ничего объяснять мне не стала. Вместо этого поджала губы, заявив, что она и так уже сказала слишком много. Распрямила спину и зашагала дальше, по сменившей тропинку мощеной дорожке, всем своим видом показывая, что наш разговор закончен. Я тоже молчала, размышляя, каким образом мне доставить в Эдессу свою сестру и как донести до сведения короля, готового дать за меня щедрое приданное, что не выходить замуж, не становиться чьей-либо любовницей я не собираюсь. Наконец, попрощавшись с леди Элисендой на одной из развилок, я отправилась по нужной дорожке к женскому крылу и довольно скоро спустилась на нижний уровень. Оказалось, в коридоре меня поджидала Адиль, нетерпеливо расхаживая по ковровой дорожке. Завидев меня, кузина поспешила навстречу и вцепилась в мою руку. «Кайри, ну где же ты так долго?» «Гуляла», — пожала я плечами. «Что-то случилось?» «Случилось», — усмехнулась она. «Случилось то, что на тебе просто ужасное платье, и я чувствую себя из-за этого жутко виноватой. И как только я сразу об этом не догадалась. Знала же, что наш дядюшка поступил с твоей семьей просто ужасно, поэтому...» «О, Кайри, нам досталось не так сильно, поэтому ты всегда можешь воспользоваться моим гардеробом. В любое время, и я на этом настаиваю». «Адиль, ну зачем?» — выдохнула я беспомощно. «Затем, что так надо», — произнесла она нравоучительно. «Потому что ты моя кузина, и мы должны держаться вместе. И пока ты где-то там гуляла, я выбрала для тебя платье на этот вечер. И еще несколько, если вдруг тебе не понравится». С этими словами она затащила меня в свою комнату, где на кровати, похожей на мою, да и обстановка была один в один, я увидела несколько чудесных платьев. Летних, тонких, светлых. «Вот это сиреневое!» — заявила мне Адиль, указав на удивительной красоты наряд с квадратным вырезом, с отороченным белоснежными кружевами подолом. «Наденешь его на сегодняшнюю встречу с королем, чтобы поразить его в... самое драконье сердце. Кстати, мы примерно одного роста и сложения, хотя откормить бы тебя не помешало. В общем, перешивать ничего не придется, просто потуже затянешь шнуровку». «Спасибо», — отозвалась я нерешительно. «Но только попробуй отказаться!» Кузина шутливо пригрозила мне пальцем. «И пусть в нас нет здешней крови, и мы никогда не обзаведемся собственными драконами, но ты куда красивее их всех вместе взятых!» «Не говори глупостей!» — поморщилась я. «А я и не говорю!» — усмехнулась Адиль. «Кстати, насчет крови. Я тут немного погорячилась, потому что она в нас все-таки есть. Немного, но все же присутствует». И я пожала плечами. «Драконья кровь, ну надо же!» «С чего ты взяла?» «С того, что нашла дома призабавные свитки, что-то вроде семейных хроник. Оказалось, что наша с тобой прабабушка путалась с кем-то из хозяев драконов. Загуляла, так сказать, ну и нагуляла. Но как-то ей удалось убедить мужа, что ребеночек-то от него, хотя все знали, что это не так». Кузина замолчала, давая мне время осознать сказанное. «Выходит, наш дед носил в себе кровь хозяев драконов?» «Похоже на то». Адиль подошла к трюмо, на котором стояло множество деревянных шкатулок, и принялась рассматривать их содержимое. «Если, конечно, свитки не врут. Подберу-ка я тебе что-то из украшений на этот вечер. Будешь у меня блистать. Но, Кайри, ты же понимаешь, даже если в нас есть их кровь, я не думаю, что это хоть что-то изменит в сложившейся ситуации». Я была полностью с ней согласна. И с тем, что капля драконьей крови ничего не значит, и с тем, что Гаэла, Сыды и остальные Эдески никогда не станут обращаться с нами как с равными, и еще с тем, что мне все же придется взять чудесное платье, потому что Адиль от меня не отстанет. Но, как оказалось, если уж Великая Мать начала проявлять свою милость, то ее уже не остановить. Потому что стоило мне вернуться в свою комнату, нагруженной нарядами из сундуков кузины, в глазах тут же зарябило от ярких красок. Вся мебель была завешена одеждой, платьями, юбками, туниками всех цветов, украшенными бисером, полудрагоценными камнями и ярким шитьем. Нида с довольным видом держала в руках ворох нижних кружевных сорочек, тогда как Дита спешила в гардеробную комнату с несколькими парами атласных туфелек в руках. «Это что еще такое?» – растерялась я окончательно. «И откуда оно здесь взялось?» «Подарок принца Вестера», — сверкнула глазами Нида. «Только что доставили. Вот, от него еще есть записка». И она протянула мне свиток, перевязанный темной ленточкой. Развернула. У принца оказался размашистый почерк, и не менее размашистая подпись, буквы «В» и «К» с множеством завитушек, под которым красовалась печать карвайров с огнедышащим драконом. «Кайри, даже не вздумай отказаться», — писал мне Вестер. «Считай это благодарностью за наше с Громом спасение в Фортрайте и за съеденными нами оленя. Сам Гром грамоте не обучен и в женской одежде не особо разбирается, так что мне пришлось отдуваться за двоих. Но знай, он полностью одобрил мой выбор. Надеюсь, этот небольшой подарок скрасит твои будни во дворце. Увидимся этим вечером». Под подписью с печатью шла приписка маленькими буквами. «Думаю, тебе подойдет лазоревая». Эдита тут же принесла мне упомянутое принцем платье. Оно было из тонкой шелковистой ткани, с завышенной талией, треугольным вырезом и двумя золотистыми брошками, соединяющими тонкие лямки на плечах. Причем пошито так, что фасон подчеркивал грудь и выделял бедра. По мне, очень подчеркивал. Вернее, я бы сказала, излишне подчеркивал. Растерянно провела рукой по мягкой ткани, размышляя, как мне быть. Платье было удивительно красиво, но оно будет облегать меня, как вторая сорочка. А еще этот разрез на боку. По моим прикидкам выходило, что он должен заканчиваться как раз на середине моего худого бедра. «Померьте, госпожа!» — настаивала Дита, наступая на меня с подарком. «Вы будете в нем неотразимы!» «Очень красивый наряд!» — поддакнула ей Нида и тут же принялась расшнуровывать лиф синего платья, на что я покорно вздохнула. «Ну что же, можно и примерить!» Уже очень скоро я уставилась на себя в зеркало, рассматривая незнакомку в слишком уж откровенном платье. Смотрела на свое отражение, на лицо с легким сегодняшним загаром, на ярко-синие глаза, раздумывая, как мне быть. Мне сразу же стало ясно, что в таком платье, несмотря на письмо принца и заверение служанок, что оно мне удивительно идет, на бал я идти не собираюсь, потому что ощутила себя полностью раздетой. К тому же меня вполне устраивала одежда моего мира. И я замерла, размышляя, как мне поступить. Вернуть подарки принцу, заявив, что мне от него ничего не надо, и что я спасла его и его Грома без какой-либо корысти? А олень? Ну а что олень? Для гостей во владениях моей семьи мне ничего не жаль. Или же оставить подаренное, но явиться на бал в наряде сестры, объяснив Вестеру, что в лазоревом платье я чувствую себя девицей для утех, подрабатывающей на рыночной площади их сбора. Ссориться с сильными мира сего мне не хотелось. Особенно, если он королевских кровей. Особенно, если именно его я собираюсь просить за Лису и остальных моих домашних. Но все же... Еще раз взглянув на себя в зеркало, я покачала головой и заявила служанкам, что надену другой наряд. Что же касается подарков принца, пусть они пристроят их в гардеробную, а там уж будет видно». За мной пришли, когда солнце уже опускалось за горизонт, а небеса окрасились в красновато-розовые тона, предвестники грядущей ночи. После урока танцев и этикета, надев новое платье, я засобиралась было вернуться к дереву Мар, чтобы снова насладиться прекрасным видом. Мне казалось, что я не присыщусь любоваться на этот мир никогда. Но затем все-таки решила не уходить далеко от дворца и встретить первый эдесский закат на его крыше. Немного поплутала в поисках нужной лестницы в лабиринте переходов и залов, пока, наконец, сердобольная служанка не вывела меня наружу. И открывавшееся зрелище стоило моих усилий. Уже очень скоро я стояла, оперевшись на балюстраду, и долго-долго смотрела, как тонет космато-оранжевый диск солнца в зеленоватых водах Великого моря. Любовалась летающими островами в предзакатной дымке, у Майя выяснив название ближайших. Оказалось, соседи у Крафтерина вполне могут смениться, потому что острова медленно дрейфуют, гонимые ветрами. И вполне возможно, что вместо Крафтонии, видимой с крыши особенно хорошо, летний бриз принесет ко дворцу нового спутника с водопадами, птицами и гнездами черных драконов. Удивительно, но я так и не заметила ни одного красного за все время моего пребывания на Крафтерине. А спросить у Майи не догадалась. Девочка и так выложила мне очень много о своей жизни и о том, что происходит в Эдессе. Именно там, любующийся великолепными видами, и нашел меня, одетый в золотистую ливрею, слуга. К этому времени я уже была в бальном платье Адиль, заколотыми кверху локонами и ожерельем из лазурита, которым щедро поделилась из своих запасов Арлетта. «Вам пора возвращаться в свои покои, леди Кайриана», — поклонился он учтиво. «Спасибо. Король уже прибыл?» Минут 15 назад я видела, как с десяток черных драконов, почти на всех спинах которых были всадники, свернули на белоснежный, увенчанный золотистым куполом корпус мужского крыла. Так я назвала ту часть дворцового комплекса, в которую избранницам вход был запрещен. Подумала было, что вернулся вечно занятой Эйдар Карвайр. Майя успела пожаловаться на постоянное отсутствие любимого брата. Впрочем, король мог попасть на Крафтерин и через стационарный портал, установленный где-то в недрах дворца. Это я тоже узнала от разговорчивой маленькой принцессы. «Да, их величество уже прилетели, и очень скоро начнется церемония первого испытания», — доложил мне слуга. «Леди Элисенда велела срочно найти всех избранниц. Пойдемте, я вас провожу». Кивнув, отправилась следом за ним к лестнице, после чего спустилась на низший уровень. Как оказалось, все-таки опоздала, потому что все девушки уже ушли, но оставленная распорядительницей служанка вызвалась тотчас же меня отвезти в зал торжеств. Не прошло и 5 минут, как я, немного запыхавшись, входила в огромное помещение в центральной части дворца. Прошла через распахнутые для меня боковые двери и застыла, чувствуя, как по привычке открывается рот, потому что величие и богатство династии Карвайеров в очередной раз поразили мое воображение. Огромные колонны из темного мрамора вздымались к высоченному потолку, на котором был изображен огромный, расправивший крылья золотой дракон. Темные стены, давящие на меня своей мощью, тоже были украшены фресками с летающими ящерами, а на позолоченном возвышении, к которому вели отполированные до блеска мраморные ступени, стоял не менее золотой трон, пока еще пустующий. Зато зал торжеств был переполнен. Судя по всему, на первое испытание отбора прибыла вся знать Эдессы. Пришли сюда через портал, и теперь придворные разговаривали, смеялись, разглядывали выстроившихся в линию избранниц, дожидавшихся встречи с королем и его первого вердикта. И, похоже, делали ставки, кто из них станет будущей королевой. Пока я пробиралась за служанкой сквозь собравшуюся толпу, я слышала отрывки их разговоров и в очередной раз убедилась. На место в сердце Эйдара Карвайера и рядом с его золотым королевским троном, по мнению знати, претендовала либо Гаэла Тангир, или же Ида Раоль. Среди остальных девушек тоже были фаворитки, но не столь явные, как эти две. И, конечно же, ни разу не прозвучало имя кого-то с нижнего уровня. Наконец добрались до ряда избранниц. Невестам короля Эйдара из завоеванных Эдессы миров было отведено место в самом конце строя. А так как я еще и припозднилась, то встала последней, заслужив недовольный взгляд леди Элисенды. «Простите», — отозвалась я, чувствуя себя совершенно не в своей тарелке. Еще когда шла через толпу, я собрала на себе сотни любопытных взглядов. Да и сейчас знать Эдессы продолжала буравить мне спину, усиливая мою нервозность. Разговоры и смешки, переполнявшие зал торжеств, казались мне колоколом, без устали бьющие в моей так не кстати разболевшейся голове. Наверное, потому что в зеленых лощинах мы жили уединенно, а в изборе и во всей округе вряд ли нашлось бы столько людей, сколько набилось во дворец этим вечером. На миг мне захотелось уйти, бросить все и сбежать, потому что я не желала ни этого отбора, ни Эйдара Карвайера, ни прекрасного мира Эдессы. К тому же и так ясно, чем все это закончится. Но пришлось остаться, потому что мне попросту некуда было деваться. Стояла и дожидалась появления властителя Эдессы, который вот-вот займет трон под раскинувшей крылья статуи дракона. Впрочем, томить нас в ожидании часами, как любил делать узурпатор Фортрайта, король не стал. Не прошло и минуты после моего появления, как грянули фанфары, после чего важный язычный голос торжественно объявил, что перед нами, милостью богини Махалет, хозяин драконов и властитель 3 миров – Эдессы, Фортрайта и Шои, король Эйдар Карвайр. И тут же распахнулись массивные золотые двери, и толпа почтительно отхлынула, расступаясь. А дальше я уже не видела, потому что услышала за спиной холодный шепот леди Элисенды. «Ниже в поклоне, леди Шантье!» «Голову опустить, смотреть себе под ноги, говорить только тогда, когда король задаст вам вопрос». и я покорно опустилась еще ниже, уставившись на носки светлых атласных туфелек, подаренных мне Вестером Карвайером. Ждала, когда король в сопровождении нескольких приближенных проделает путь через переполненный зал и доберется до ряда избранниц. Дождалась. Он остановился перед нашим строем, поприветствовав собравшихся в зале, после чего начал обход своих невест. Первым его вниманию удостоились девушки из Одессы. Эйдар Карвайер задерживался возле каждой из них и о чем-то негромко спрашивал. О чем именно шла речь, я не слышала, но неожиданно подумала, что у него приятный голос. Ни капли высокомерия или же надменности, мужской баритон, в котором чувствовался неподдельный интерес к собеседнице. Не выдержав снедающего любопытства, все-таки исхитрилась и немного повернула голову, но так, чтобы леди Элисенда, коршуном наблюдавшая за своими подопечными, этого не заметила. Наконец, я его увидела. Сперва оценила высокую тренированную фигуру короля, одетого во все черное. Старший Карвайер оказался выше и массивнее принца Вестера, и я с некоторым трепетом уставилась на его обтянутые тесьмой тканью мускулистые ноги и крепкие бедра. Затем чуть подняла голову, оценив тренированный торс и широкие плечи того, кого называли властителем трех миров. Затем уставилась ему в лицо. Он был молод и удивительно хорош собой. Причем его привлекательность была совсем иной природы, чем у Вестера Карвайера. Мужественная и суровая. Это чувствовалось во всем. В уверенной линии губ и подбородка, в горделивой посадке головы, в каждом его жесте и слове. К тому же в нем было что-то такое, от чего у меня сразу же перехватило дыхание, а по телу пробежала, беря начало в области сердца, горячая, тревожная волна. И я отвела глаза. Растерянно уставилась на концы атласных туфель, пытаясь прийти в себя. Собственная реакция на властителя трех миров, холодного и недоступного хозяина драконов, показалась мне довольно странной. Не выдержав, повернула голову еще раз, потому что он оказался невероятным по силе магнитом, неотвратимо притягивающим мой взор. Король ненадолго задержался возле Гаэлы. Видимо, снова произнес комплимент, на что та поблагодарила его бархатным голоском с едва заметной хрипотцой. Затем внимание Эйдара Карвайера удостоилась Ида, а после нее остальные девушки из Одессы. И по замеревшему залу торжеств то и дело разносились их звонкие и счастливые голоса. Наконец, он добрался и до нашего конца. Остановился рядом с Минией, невероятно прекрасной в своем небесно-голубом наряде, открывающим... много чего открывающим. Куда больше, чем платье, подаренное мне принцем Вестером. Настолько, что ни один мужчина не смог бы пройти мимо нее равнодушным. И Эйдар Карвайер не прошел. Спросил ее имя, заявив, что этот наряд ей очень к лицу. Миния что-то пробормотала, запинаясь, взволнованно, но король уже прошел дальше. «Ниже!» — прошипела мне в спину вездесущая леди Элисенда, и я послушно присела в реверансе. Размышляла, что буду делать, если Эйдар Карвайер обратит на меня внимание. Поблагодарю его таким же срывающимся от счастья голосом, как и остальные? Или же промолчу, потому что с каждым его шагом меня все сильнее охватывало оцепенение. При этом я чувствовала неистовое желание заглянуть ему в глаза, но не смогла. Не нашла в себе силы ни пошевелиться, ни стряхнуть с себя непонятный ступор, а когда он оказался рядом, то, кажется, еще и забыла, как дышать. Впрочем, волновалась я совершенно зря. Ни на меня, ни на Адиль, ни на Орлетту с Зеной король внимания не обратил. Просто прошел мимо. Затем, поднявшись на возвышение золотым троном, заявил, что все девушки столь изумительно красивы, и он не в состоянии сделать свой выбор. Поэтому первое испытание проходят все 14 избранниц. Но он обязательно найдет время и побеседует с каждой из нас этим вечером, и это поможет ему определиться. Затем милостиво объявил о начале бала. И почти сразу же грянула музыка, после чего распахнулись массивные боковые двери в соседний бальный зал. Ряд избранниц моментально рассыпался, смешался с толпой. У многих нашлись знакомые среди придворных, которые подходили, чтобы поздравить девушек с прохождением первого испытания и пожелать им удачи на дальнейшем отборе. Некоторые из избранниц с явным вожделением поглядывали в сторону возвышения с троном, к которому моментально выстроилась толпа из желающих пообщаться с королем. Я подумала, что до невест у Эйдара Карвайера руки дойдут совсем не скоро, если он вообще найдет на них время. Судя по тому, что я услышала от Майи, сидя с принцессой на ветвях дерева Мар, у ее брата и так был забот полон рот. Ему вовсе не до женитьбы, а уж тем более не до войны в Фортрайте или же Шойе, потому что Дахары, их извечные враги, нарушили мирный договор и пытаются отобрать земли на единственном материке Эдессы, отвоевать себе получше и побольше. А ведь плодородная земля – это одна из самых больших ценностей в мире летающих драконов. В одном из таких сражений и погиб отец Майи. И пусть Дахаров пока удалось отбросить, но они нападут снова, стоит им дождаться удобного момента. Но на этом проблемы Эдессы не заканчивались. Этой весной на материке произошло извержение проспавшего почти тысячелетия вулкана, после чего начались невиданные по разрушительной силе ураганы, сметающие все на своем пути. Причем беда коснулась не только суши. Ураганы с огромной силой обрушивались и на летающие острова, основательно опустошив несколько из них. Да так, что не осталось ни единого живого места. Много несчастий принесла Эдессе эта весна. А еще и полубезумная вдовствующая королева заявила, что лишь женившись, ее сын спасет их мир от гибели. Но когда началась подготовка к отбору, она передумала. Сказала, что Эдессе уже ничего не поможет, и в ее видениях мир уже лежит в руинах. Но отбор уже было не отменить. И теперь не пройдет и недели, как у вечно занятого короля Эйдара Карвайера появится молодая жена, а у эдесцев новая королева. Я оглянулась, пытаясь отыскать в толпе старую, но не нашла никого, кто бы мог быть на нее похож. Зато увидела приближающегося ко мне Вестера Карвайера. На принце был серебристый наряд, оказавшийся ему очень к лицу. Подошел, улыбнулся, и я удивилась тому, насколько рада его видеть. Судя по довольному выражению его лица, эта радость была взаимной. «Милые дамы, поздравляю вас с прохождением первого испытания», — галантно произнес принц. После чего извинился перед Адиль, вцепившейся в мою руку, и перед Арлеттой, выглядевшей так, словно она вот-вот снова упадет в обморок, и подхватил меня под локоть. Заявил, что собирается у них меня похитить, и никакие возражения не принимаются. Какие уж тут возражения, если перед ним самая красивая девушка в этом зале, и он попросту не может пройти мимо, даже несмотря на то, что эта девушка так и не приняла его подарок, добавил он весело, оглядев меня с ног до головы. И я, улыбнувшись, заявила, что его подарок пришелся мне по душе, но полностью принять его я не могу. Зато по частям, почему бы и нет, и чуть приподняв длинный подол, продемонстрировала ему светлые атласные туфельки. Напряжение, сковавшее меня в ряду избранниц, пока я дожидалась приближения короля, стало понемногу спадать, и в этом была исключительно заслуга принца Вестера. Поэтому я поддалась на его уговоры и, подхватив его под локоть, позволила увести себя в танцевальный зал. Взглянула на принца из-под ресниц, одетого в парадный серебряный камзол, отлично сидевший на крепкой фигуре, и на беззаботную улыбку, играющую на его лице. Затем перевела взгляд на короля, очередь которому вовсе не становилась меньше, подумав, насколько же разными получились братья. Но Вестер неправильно истолковал мой взгляд. «Не волнуйся, Кайри», — заявил он, и на привлекательном лице появилась легкая усмешка. «Мой старший брат обязательно уделит тебе время. Но пока он занят, тебе придется довольствоваться обществом младшего». «О, я только с превеликой радостью!» «Но раз так, то... Надеюсь, леди Шанти не откажет мне в одном танце. Боюсь, вашей возлюбленной это не слишком-то понравится», — отозвалась я, потому что принц вел меня через толпу, здороваясь с придворными, представляя меня то одним, то другим, и нас провожали недоуменными, а некоторые девушки еще и разочарованными взглядами. «У меня ни невесты, ни возлюбленной», — жизнерадостно сообщил мне Вестер, уверенно увлекая меня в центр зала. А когда я застопорилась, принялся подбадривать, заявив, что мой отказ разобьет его сердце. «Идем же, Кайри, это совсем просто, я покажу». И я пошла, потому что на мое счастье объявили тот самый танец, который к этому вечеру я как раз успела разучить. К тому же краем глаза я заметила, как неподалеку промелькнуло красное платье Адиль. Ее сопровождал темноволосый придворный, который держал ее за руку, когда они пересекали границу наших миров. Они тоже двигались в центр зала, где уже собрались разодетые в пух и прах пары. И я решилась. А почему бы и нет? Танцевали мы довольно долго, даже не один, а целых 3 танца, потому что Вестер оказался отличным учителем. Затем, когда я порядком запыхалась и раскраснелась, принц отвел меня к одной из светлых колонн и наказал дожидаться его возвращения. Заявил, что румянец мне очень к лицу, и его сердце бьется быстрее каждый раз, когда он на меня смотрит, но он все-таки вынужден ненадолго меня оставить, чтобы принести нам выпить. Ушел, а я осталась. Стояла, подпирая колонну, разглядывая танцующих и разноцветную переговаривающуюся толпу. Заметила, как уверенно двигался король, кружащий в танце абсолютно счастливую Иду. Неподалеку дожидалась своей очереди Гаэла, не сводя с них ревнивого взгляда. Но после того, как музыка кончилась, Эйдар Карвайр пригласил на танец Минию, а не ее, и я усмехнулась, увидев, как вытянулось от досады красивое лицо блондинки. «Значит, леди Шантье из Фортрайта?» Пробасил кто-то у меня над самым ухом, да так неожиданно, что я резко повернулась. Позади меня стоял здоровенный рыжебородый мужчина средних лет в коричневом бархатном камзоле и с толстенной золотой цепью на груди. В руках он сжимал приличных размеров чарку с красным, издававшим терпкий запах вином. Глаза у него были светлые и холодные, как льдины в антийских скалах, а лицо... Заросшая неаккуратной щетиной, со старым шрамом через щеку и фиолетовыми губами, похоже, хранившими цвет и вкус вина, оно показалось мне довольно неприятным, даже отталкивающим. Быть может, потому что он смотрел на меня так, как давно никто на меня не смотрел. Лишь однажды на ярмарке, когда я разглядывала выставленную на продажу лошадь, а ее продавец с вожделением разглядывал меня. Дерек тогда еще ввязался в драку, а я раскидала подоспевших на потеху молодцев с помощью магии. Вот и сейчас я неожиданно почувствовала себя товаром с той самой ярмарки. «Фортрайт, повторил рыжебородый, сделав большой глоток из чарки. «Бывал я у вас, знатная дыра. До этого думал, что хуже сопок верстелина ничего не может быть, но твоя родина — самое мерзительное место из всех». Это было довольно неожиданное начало разговора. «Мне жаль, что мой мир произвел столь угрюмое впечатление». Отозвалась я вполне вежливо. «Ну что же, если Фортрайт не в силах конкурировать в красоте с миром Эдессы, то, подозреваю, и его обитателям далеко. Извините, но я должна вас оставить. Мой кавалер, он меня уже разыскивает». Попыталась его обойти, потому что взгляд, которым он уставился на квадратный вырез моего платья, мне совершенно не нравился. Но он не позволил. Преградил дорогу, и я очутилась в непосредственной близости от его коричневого камзола. Обдав меня запахом застарелого, уж в этом я прекрасно разбиралась, алкоголя, мужчина попытался схватить меня за руку. Увернулась. «В отличие от твоего мирка, который никому не нужен, ты вполне мне подходишь», — произнес он с усмешкой. «Потанцуй со мной», — приказал нетерпящим возражением тоном. «Я не знакома с танцами Эдессы», заявила ему, пожалев, что Вестер оставил меня так не вовремя. Оглянулась, быть может, принц уже спешит на помощь с обещанными напитками. Вместо этого заметила его, ведущего в центр зала, симпатичную улыбающуюся брюнетку. Усмехнувшись, поняла, что мне, как и прежде, придется решать свои проблемы самой. «Я третий советник короля Мангус Малор!» Тем временем наступал рыжебородый, похоже, решивший произвести на меня впечатление своим титулом. «А ты девка из Фортрайта! Жена у меня уже есть, а вот от такой привлекательной Атори я бы не отказался. Так что прекращай уже строить из себя недотрогу, леди Шантье!» «Я из себя ничего не строю», — произнесла спокойно. «Вам же, советник Малор, следует меньше пить, когда вы собираетесь общаться с избранницами короля». Короля, которому на меня наплевать, потому что после Минии он все-таки пригласил на танец Гаэлу, а неподалеку толпились Эдески, одна красивее другой, громко выясняя, кто из них будет следующей счастливицей. Среди них мне не было места. «Никуда ты от меня не денешься!» — раздался вслед голос третьего советника, от которого мне все-таки удалось сбежать. «Вы из низших миров достанетесь тем, кто пожелает вас взять!» И когда ты станешь моей, я научу тебя, как следует разговаривать со своим господином. Но я уже спешила прочь из танцевального зала, ловко лавируя между придворными. Решила уйти с бала. Вернее, убраться подальше с глаз советника, подумав, что, может быть, очень скоро он окончательно наберется, как мой дядюшка Филипп, а завтра уже и не вспомнит о какой-то там девке из Фортрайта. «Куда это вы, леди Шантье?» преградила мне путь распорядительница, когда я почти пробралась через толпу к выходу. Бал в самом разгаре. «Свои покои», — любезно сообщила ей. Хотела было нажаловаться на третьего советника, но решила, что все это бесполезно. «В этом мире я могу надеяться только на себя». Рыдать подушку из-за безразличия короля Эйдара. Моя скромная особа нисколько его не заинтересовала, поэтому мне тут больше нечего делать. Обошла ее, после чего толкнула деревянные двери и вырвалась из наполненного голосами, смехом и музыкой танцевального зала на волю. Но в сад не пошла, хотя очень хотелось проветрить голову и подышать свежим воздухом, наполненным запахом цветов и трелями цикад. Вместо этого вернулась в свою комнату, решив, что Магнус Малор вряд ли допущен в женское крыло. Здесь он меня уж точно не найдет, как, впрочем, и король. Пожалела только, что не успела попрощаться с принцем Вестером и объяснить ему причину своего исчезновения. Ну что же, надеюсь, мне еще удастся повидаться с ним до того, как моя судьба решится окончательно. И я мысленно помолилась великой богине, чтобы сильные мира сего не решили связать меня с Магнусом Малором. Затем заявила служанкам, что собираюсь вымыться, вернее, смыть с себя липкие мужские взгляды, после чего лечь в кровать. Спать мне нисколько не хотелось, поэтому вскоре я достала из своего сундучка книгу по стихийной магии. Долго лежала, разглядывая схемы сложнейших заклинаний. Прислушивалась к отдельным звукам музыки, вспоминала свою семью и зеленые лощины. Раздумывала, что мне делать дальше и как избежать встречи с рыжебородым советником, который заявил, что я достанусь тому, кто меня пожелает. Так долго, что и не заметила, как заснула.